И уходом за Марией Ильиничной, как она с первого дня называла свекровь, то ли делала вид, что верит, то ли действительно верила, что он ночует у друзей, а вечерами зарабатывает деньги, то ли просто не придавала всей этой чепухе значения, как и он. Когда же они проводили очередную ночь вместе, все остальное теряло значение и смысл. Они вставали утром истерзанные, пустые и настолько перетекшие друг в друга, что весь остальной мир не существовал. Только на мать он старался не смотреть. Хотя ночью они, чтобы Мария Ильинична не слышала, обычно тихонько перетаскивали матрас на кухню и там, на полу, мучились и задавленно рычали. Впрочем, время от времени Нина как бы приходила в себя и начинала бунтовать. Помимо всего прочего, ее бесил характер свекрови. Целыми днями молчавший и глядевший на нее презрительно, она понимала, что мать глядит в пустоту, но ничего с собой не могла поделать. Иногда, когда Мария Ильинична за сутки не говорила ей ни слова, а он сутками же где-то шлялся, Нина начинала собирать вещи, объявляла, что возвращается в Одессу. Но родителям не звонила, долго возилась с чемоданом, а к его приходу остывала, и дело исчерпывалось за трещиной, впрочем, не сильной, скорее это была шутка, и ночью она начинала с того, что вылизывала его оскорбленную ударом щеку. А его дела мать и Нина не вникали. А он старательно скрывал от них способ своего заработка. Пожалуй, не менее старательно, чем свои похождения с девицами. Считалось, что он подрабатывает лаборантом на кафедре и грузчиком в овощном, время от времени репетиторствует, а иногда отправляется на очередное веселье. Он брал с собой телогрейку и старые шаровары в чемоданчике, объявлял, что едет разгружать вагоны на товарную станцию. Наутро возвращался, соответственно, бледным и обессиленным. А учился между делом. Сессии старался сдать досрочно. И сдавал всегда без строек. Память была отличная. Учебники и конспекты запоминал с одного прочтения целыми страницами. Правда, на следующий день после экзаменов забывал все и навсегда. Так прошло время до четвертого курса. Летом у Нины был выкидыш. Она стала чаще раздражаться и грозить уходом. Мать по-прежнему сидела у окна, только все больше горбилась, будто сил сидеть прямо не стало. Ее широко открытые глаза презрительно глядели в подоконник. Женька, ни в каком институте подолгу не задерживаясь, всякую учебу наконец бросил и работал. Отцов друг устроил в ДК Зуева администратором. Армия ему не светила, с плоскостопием ему повезло таким, с которым даже в стройбат не брали. Из-за этого у него были проблемы и с обувью. Он не мог носить ничего, кроме американских полуботинок, с разговорами, на широкую миллионерскую ногу сделанных, с круглыми не по моде, но стильными носами, если набегал на такие, брал за любые деньги. Там, в Зуеве, на каком-то вечере и познакомился Белый с Витькой Головачевым, стильным, но очень странным парнем. Во-первых, сразу после окончания центровой знаменитой московской школы, где был звездой вечеров и проклятием учителей, а исключить его было нельзя. Бабка его была старым большевиком, ее, естественно, реабилитировали и постоянно приглашали на торжественные мероприятия. Он получил срок. Бабка не сумела не отвратить внука от фарцовки, которой он занимался одним из первых в Москве, еще совсем мальчишкой, не уберечь от тюрьмы, в которую его привел размах деятельности.